голосовал бы за Янукович. Фарисейского Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил, и я вам, как основатель российского государства, автор Конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено, и с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов. Он югнутый.